Глава 26. До выходных дни мелькали настолько интенсивно, что я уже ждала, когда закончатся учебные дни. Все мое время было занято учебниками, тетрадями, лабораторной работой, поэтому в крайний день, закончив все дела и записав задание, я вздохнула с облегчением, приготовив все, что нужно было для учебы на следующую учебную неделю, включая одежду, попыталась поднять с кресла Эсса. Пойдем. Что мы будем сидеть здесь, когда есть возможность побыть на свежем воздухе? Алгак прислал сообщение, что началось строительство замка. Я стояла над Нагиней, она страдальчески сморщилась. Вот ты неугомонная. Сообщение отправила? Нас встретят? Вздохнула она и поднялась с кресла. Конечно. Стрэнкикут и Тиукс. Подтолкнула ее на выход. Собирай вещи. Хорошо. Надеюсь, нас покормят. Буркнула она и ушла к себе в комнату. Я быстро собралась, надев один из дорожных костюмов и перекинув сумку через плечо. «Идем!» Закрыв дверь своей комнаты, стояла возле лестницы, ожидая ее. «Госпожа Пульи сказала, что мы уходим!» Уточнила подруга. Она была одета в мужскую одежду и даже обувь. За плечами виднелся походный мешок. «Конечно!» Мы спустились по лестнице, вышли из общежития. И сразу пошли на выход. Агнес я несла в руках. А то нам уходить через портал, мало ли что. Перед воротами нас ждал сюрприз в виде ректора. Добрый вечер. Меня пригласили обсудить план постройки города рядом с вашим замком. Он склонил голову, приветствуя нас. Он оправдывается, что ли? Добрый вечер. Я дернула плечом, чуть не выпустив Феникса из рук. Комментировать не стала. Если его пригласили братья, то какое мне до этого дело? Мы вышли из ворот. Стрэнкикут и Тиукс уже ждали нас. Нам оставалось только шагнуть в портал. А выходя возле леса, достаточно далеко стоящего от алтаря, я удивленно глянула на равнину, заставленную палаточным городком. Над головой начало олеть вечернее небо. «Полетаем?» Внезапно решилась я и посмотрела на братьев. «Конечно», — согласился Стрэнкикут. «Тиукс, сопроводи гостей к ужину и покажи им их палатки». «Да, конечно», — кивнул брат и, скосив глаза на Эсса, уточнил. «Леди в палатку Клорейни?» «Я не кусаюсь», — хохотнула Нагиня, шарахнула по плечу брата ладонью. «Меня сначала накормить. Ее величество так торопилось, что мы не пошли на ужин». И она пошла к видневшимся палаткам. Тиукс встал как вкопанный, таращась ей вслед. «Нет. «А почему он первый?» – возмутился Стрэнкикут. «Потому что я оборотень, и жить мне меньше, чем вам!» Его зрачки были сейчас звериными, и он, с трудом стряхнув себя оцепенение, шагнул за Эсса. «Нагиня?» «Да, и она не ядовита!» – улыбнулась я. «Вот женю вас всех сначала, а потом буду и свою пару ждать!» Пара мгновений, и я обернулась в драконицу. И, оттолкнувшись от земли, взлетела в воздух. «Вот если бы я не знал, чем грозит ей то, что ты с ней сделал, я бы тебя не задумываясь...» Стрэнкикут провел ладонью по шее. «В общем, учти, ты нам никому не нравишься, но терпим мы тебя только из-за нее. Даем тебе год, чтобы ты снял с нее заклинание, что она на себя наложила. Потому что умрет она, умрешь и ты, но не сразу. Я лично об этом позабочусь». Он обернулся в дракона и полетел нагонять сестру. «Я сам не захочу жить, а заклинание на отречение от пары, которое она невольно на себя наложила, я сниму. Чего бы мне это ни стоило?» Тессарион смотрел в сторону летящих в небе драконов. Лорейна так прекрасна в ипостаси драконицы. Ему бы тоже полетать рядом с ней. Разговор с братьями Лорейны был тяжелым, но выбора не было ни у кого из них. Она случайно наложила на себя заклинание отрицания или отречения от пары. Все это произошло по его вине. Они согласились на его присутствие рядом и дали ему срок до конца учебного года. А вот разговор с мамой был самым тяжелым. Хотя даже не разговор, а скорее она просто сказала: «Я вырастила тебя неправильно. Где-то ошиблась, раз ты решил, что академия важнее пары. А теперь я потеряла сына и мать своих внуков». Отец постоял, посмотрел, что-то выискивая у меня на лице, и произнес: «Ты вырос, но не повзрослел. Пора становиться взрослым и принимать решения. Даже если ты считаешь, что выбор сделан. У тебя так мало времени и так жаль, что нельзя его повернуть назад. Сейчас надо идти в лагерь». Вздохнул. Снова посмотрел в сторону, куда улетели драконы. Я, сделав круг по миру, вернулась к лагерю, уставшая и голодная. Уже было темно, поэтому, ориентируясь на огонь костров, пошла к ним. Брат, убедившись, что я под присмотром остальных, куда-то ушел. Полностью игнорируя ректора, присела на предложенный стул. Мне принесли переносной столик, и его тут же наполнили тарелки, чайник с чаем. Братья сели рядом и смотрели, как я ем. Правда, недолго. Я посмотрела вопросительно на Алгага, он кивнул. «Котлован замка ты видела. Уже готов зал с камином, и сейчас делается подвал. Думаю, пару месяцев, и основные работы со стенами и этажи будут закончены. Завтра посмотришь план города. Он в стадии разработки, и можно еще внести коррективы». «А сам город где будет? Я не заметила начала построек», — уточнила я, приступая к десерту. «Вот это тоже под вопросом. Пока не решили». Брату принесли чашку с чаем на блюдце. «Я бы предложила место в излучине двух рек, образующих одну большую. Судоходство и большое пространство для постройки города. Да и море рядом». Я мечтательно прикрыла глаза, смотря в огонь. В костре купалась Агнес. Она с наслаждением раскрывала крылья, махала ими. Растопыривая перья, пританцовывала тонкими и длинными ножками. Ее перья переливались всеми огнями. Красный, синий, золотой, немного черного. Она прекрасна. Я восхищенно любовалась ею. Фениксы редки. «Как и ипостась, так и фамильяр», — заметил Тессарион, заставляя меня очнуться от огненного наваждения. Хотела было сказать что-то резкое, а потом передумала. Какое мне дело до его слов? Мнение? Сердце снова кольнуло холодом, и я поежилась. Мне показалось, что стало холоднее. «Я, пожалуй, пойду отдыхать. Завтра посмотрим карту города», — попросила Алгага, внимательно следящего за мной. «Конечно, иди. Палатка вот эта, самая большая наша. Ногиня твоя рядом». «Доброй ночи». Я посмотрела на всех братьев, отметив, что Тиукс весь в думах. Видимо, прикидывает, как подступиться к своей паре Ногини. Пошла к палатке, меня нагнала Агнес, приняв уже более простой вид красивой птички. «Мне кажется, того, что он здесь просто присутствует, мало», — заявил Аркон. «Она все больше закрывается. Если бы хоть что-то говорила в ответ, а то замыкается». Алгак смотрел вслед сестре. «Этого явно недостаточно. Тогда вопрос, что делать?» «Спросить совета у богов», — очнулся Триукс, выныривая из своих мечтаний о семейной жизни. «Вот он, герой дня, очнулся», — хмыкнул Стрэнкикут. «И несмотря на приличный хук от леди Эсаа, даже говорит: „Да я, как обычно, подошел“. А она это восприняла как оскорбление». Триукс засиял счастливой улыбкой. «Зато как она мне врезала? Я смотрю, при обретении пары все становятся странными. Что-то я уже напуган». Мак смотрел на брата с недоумением. «Мы отклонились от темы. Что делать?» Алгак строго посмотрел на братьев. «Идея с богами неплохая», — поддержал мысль брата Аркон. «Надо найти служителя и начать постройку храма». «Подожди, это долго», — оборвал брата Стрэнкикут. «По слухам, твоя мать общается с богами. Видение или что-то такое. Мне кажется, кто-то рассказывал мне, как она открыла мир эльфов». Он вопросительно посмотрел на Тессариона. «Она не хочет меня видеть. А отец сказал: „У тебя мало времени. И так жаль, что нельзя его повернуть назад“». Ледяной дракон сел на освободившееся место, где сидела Лорейна, и, прикрыв глаза, застыл. «Можно, но будет ли другой исход?» Алгак посмотрел на него так, словно сейчас произошло что-то из ряда вон выходящее. «О чем вы?» Тессарион недоумевающе посмотрел на него. «Лорейна, возможно, обладает даром ходить в прошлое или будущее. Дар, доставшийся ей от матери. А проверить мы можем его уже завтра. Мне кажется, он ей дан не просто так. Она может изменить то, что простым людям невозможно повернуть вспять. Алгак расслабился и откинулся на спинку стула. «Не совсем понимаю», – нахмурился Тессарион. Ее мать знала, что произойдет в мире Императора Драконов, про свою сестру, жаждущую власти, и знала, чем это закончится. Она могла проникнуть в прошлое, попав в качестве служанки во дворец нашего отца. Одна ночь, и она вернулась в свое время, достигнув цели – зачатия Лоррейны и будущего исполнения пророчества, то есть образования нами нового листа Древа Миров. А что, если Лоррейне надо сходить в прошлое? Алгак, сцепив пальцы, смотрел на Тессариона. «А если это опасно?» Тессарион посмотрел на братьев Лоррейны. «Не опаснее смерти?» – оборвал его Триукс. «Завтра надо прозрачно намекнуть ей, что стоит попробовать». Он потер переносицу. «Давайте отведем ее на завтрак к нашим матерям. Это хорошая идея. А сейчас давайте перейдем в палатку и еще раз обсудим план города». Ее мысль про излучину рек очень правильная, одобрил Алгак и встал. «У нас дел непочатый край, но все это не будет иметь смысл без Лоррейны». Все начали вставать и двигаться за старшим братом. Тессарион еще немного постоял и пошел следом. Он сам себя разочаровал. И выход находят другие.